Вода застояла светлевала непроницаемой чернотой, складывалось впечатление, что смотришь не в озеро, а в бездонную дыру. Никакой ряби, ни единого звука в мертвой тишине. Блики от факелов причудливо плясали на скалах. Что-то извивалось на отвесной каменной громаде. Я подошел ближе и увидел огромную золотую жилу длиной метров 5-7. Высокая температура когда-то расплавила золото. Стекая вниз, оно застыло, как восковой наплыв свечи. Ламы Мингердундут нарушил тишину. Это озеро простирался на 60 километров и смыкается с рекой Цангпо. Много-много лет назад несколько отчаянных монахов построили плот, запаслись факелами, веслами и отправились в путь по подземной реке. Долго гребли они, проплыли много километров по неизвестным водам и наконец достигли того места, где подземное озеро сильно расширялось. Стены и своды нависавших скал исчезли из виду. Монахи не знали, в каком направлении плыть дальше. Слушая своего учителя, я представлял себя на плоту с отважными путешественниками. Монахи растерялись, продолжал лама Мингердендуб, и не смогли сориентироваться. Вдруг плот накренило, резкий порыв ветра погасил факелы. Кромешная темнота окутала людей. Монахам почудилось, что демоны воды вцепились в их утлую посудину. Ухватившись за веревки, связывавшие плот, ослабевшие и оглушенные, монахи приготовились к гибели. Плот бросало из стороны в сторону, людей заливало водой, они продрогли до костей. А плот нырял и снова выпрыгивал из воды, как будто какой-то безжалостный гигант хотел вдоволь потешиться над несчастными, а затем предать их смерти. Сколько времени это продолжалось, монахи не знали, ибо вообще потеряли всякое представление о времени. Никакого просвета, со всех сторон темнота, словно гигантский черный шар, окружала их, на земле не бывает так темно. Кругом слышался грохот и скрежет. В довершении всех бед плот перевернулся. Трое монахов утонули, двоим удалось всплыть на поверхность и глотнуть воздуха. И в этот момент впереди показался слабый дневной свет. Волны течения, наконец, вынесли их из подземелья. Чуть живые, все в синяках и кровоподтеках, добрались они до берега реки. Несколько часов пролежали монахи на земле без движения. Наконец, собравшись с силами, один из них приподнялся и посмотрел вокруг. То, что он увидел, едва не лишило его рассудка. Вдалеке вырисовывалась гора Потала. Рядом на зеленых лугах паслись яки. Сперва они подумали, что они мертвые находятся на тибетских небесах. Послышались шаги, над ними склонился пастух. Он пришел подобрать пожитки с прибившегося к берегу неизвестного плота, но набрел на монахов. Убедившись, что перед ним действительно живые люди в разорванной в клочья одежде, он отправился в Поталу за носильщиками. С тех пор мало кто отваживался пускаться в столь опасное путешествие по этому озеру. Там, недалеко за пределами действия наших фонарей, есть несколько небольших островков. Один из них был исследован. Что на нем нашли, ты узнаешь после возведения тебя в сан. Как мне хотелось в ту же минуту отправиться в путешествие на плато. Учитель, не спускавший с меня глаз во время рассказа, расхохотался. Да, это было бы забавно. Но зачем доводить себя до изнеможения изнурительным путешествием, когда то же самое можно сделать гораздо проще — совершить астральное путешествие? Это тебе под силу, Лапсанг. Пройдет немного времени, и мы вместе отправимся с тобой в путь. Ты еще внесешь свой вклад в изучение озера. А пока тебе надо учиться, мой мальчик, и нам вдвоем предстоит еще много поработать. Пламя факелов постепенно затухало. Неужели, — подумал я, — придется идти в темноте? Надо было прихватить с собой запас факелов. В этот момент лама Мингердундуб зашел в какое-то углубление в стене тоннеля и вынес оттуда новые факелы, которые сразу же зажег от пламени старых. «У нас здесь хранится запас», — сказал он. «Трудно было бы отыскать дорогу в темноте. А теперь в путь». Мы начали подниматься. Иногда останавливались, чтобы перевести дыхание и посмотреть на наскальные рисунки. На них были изображены великаны и какие-то странные машины, о которых я ничего не знал. А мой учитель знал здесь все и чувствовал себя очень уверенно. Я мечтал вернуться сюда и выяснить все до мелочей, поскольку уже не мог представить свою дальнейшую жизнь без разрешения всех тайн тоннеля. Как бы сказать это учителю? Меня не пугали опасности. Голос ламы Мингердендупа прервал мои мысли. «Лапсанг, ты плетешься как старик. Еще несколько шагов, и мы выйдем на свет. С крыши я покажу тебе то место, где монахи вынырнули из-под земли. Когда мы были на крыше, он показывал рукой направление. Мне прежде всего подумалось, почему бы нам не поехать на лошадках верхом 60 километров, отделявшие Патала от того места. Но мой наставник сказал, что там нет ничего стоящего внимания. По крайней мере, нет ничего такого, чего нам не показала бы подзорная труба. Подземный выход озера, несомненно, находился ниже уровня воды. Это место ничем особым не отличалось, разве что рядом с ним росла группа деревьев, посаженных по распоряжению Далай-ламы в последнее его воплощение. Глава 9. Живая изгородь из шиповника. На следующее утро мы стали готовиться к возвращению в Шукпари. Мы не спешили, приятно было проводить время в Патале. Я поднялся на крышу, чтобы в последний раз взглянуть на окрестности через трубу телескопа. На крыше монастыря Шакьяпури молодой послушник читал, лежа на спине.